47. Марию нравилось Сандеру. Встретившись в первый раз, они до позднего вечера просидели в баре Кассисаба, изливая друг другу души. Марию была откровенна в своих душевных излияниях. Она рассказала Сандеру, как несколько лет назад познакомилась с Репсом, каким он был внимательным, заботливым, и как обманул ее однажды, когда оказался за решеткой. Рассказала и о его последнем обещании начать новую жизнь, заняться бизнесом. Репс уверял, что ему надо всего только один раз съездить в Россию, и после этого он навсегда останется дома. В глубине души Марью очень хотелось ему верить, но когда ночью на дачу налетели полицейские, разбилась ее последняя надежда. А когда после последних событий Репс подался в бега, он только раз позвонил, просил не волноваться, пообещал скоро вернуться. В то же время Марью не верила, что Репс участвовал в убийстве таксиста, потому что при всех его отрицательных качествах он не терпел насилия. Когда они гуляли, и Репс видел, что кого-то обижают, он всегда вступался за слабого. О его возможных подельниках, Корби и Хольце, она почти ничего не знала. По словам Репса, они были дельными людьми, но у Марью создалось впечатление, что кроме них у Репса других друзей-товарищей и не было. И Сандер не был скуп в своих душевных излияниях. Он рассказал Марью о своих домашних делах, о том, что они с Тайрой постоянно ссорятся, и он все чаще думает, что поспешил с женитьбой, мог бы еще годик-другой походить в холостяках, хотя бы потому, что мог бы, не чувствуя себя обязанным и виноватым, встречаться с такими девушками, как Марью. Сандеру казалось, что с Марью ему удивительно хорошо. Он ждал конца рабочего дня, чтобы приступить к выполнению своего секретного задания. Они виделись уже 4 раза, и ни у одного из них эти встречи не вызывали отторжения. Наоборот, они встречались по зову сердца. У Сандера и раньше случались маленькие романы, но они возникали спонтанно на каких-нибудь вечеринках. С Марью все было особенным. Идя на первую встречу, как на служебное задание, он не ожидал, что окажется в такой приятной и душевной обстановке. Он давно не встречал человека, который так же, как он, нуждался бы в общении. А что может сравниться с ощущением, что ты кому-то нужен? Была очередная пятница, и Сандер готовился к вечерней встрече. Он даже съездил в автосервис, чтобы помыть машину, и одолжил у Тома, мать которого работала на финском теплоходе, крутой одеколон, чтобы придать себе аттрактивности. Экскаватор, единственный, знавший об их встречах, на утреннем совещании не смог удержаться от шуточек и спросил при всем народе, как у Сандера дела с настоящей внутрикамерной разработкой. Рудик не понял и спросил, о чем идет речь, но экскаватор заткнул ему рот. «Ты, Рудик, еще мал, так что пястью сам себя обрабатывай. Твои старшие братья выполняют грандиозные секретные задания», — сообщил он. Сандер смутился и опустил глаза. Рудик не усек сути дела, но понял, что над ним подшучивают, махнул рукой и занялся какими-то бумагами. Когда народ разошелся, экскаватор вручил Сандеру еще 100 крон и попросил задержаться. «Ты смотри, особенно не заводись, Ты просто должен узнать, когда Рэпс вернется. Россияне сегодня приезжают, звонили, что найдены трупы таксиста и девушки, так что у наших парней дела дерьмовые. Кровавый след длинный и непрерывный. Я не верю, что они сейчас без мокрухи обойдутся. Нам нужно схватить их раньше, чем они здесь бушевать начнут. Знаешь ведь, что после первого кровавого шага перед остальными не крестятся. Небось, трахнул ее уже. Не смог экскаватор усмирить свое любопытство и ударился из служебной темы в интимную десятку. «Иди ты!» «Девушка и так обо всем рассказывает», — огрызнулся Сандер и направился к выходу. «Ладно, ладно. Воспринимай спокойно. Самая верная вербовка как раз через такую разработку и происходит. Откуда бы я иначе информацию черпал?» — подбегнул экскаватор Сандеру и углубился в свои бумаги. Сандер и так, казалось, воспринимал все спокойно. Он вышел, чувствуя за спиной насмешливый взгляд экскаватора. Правда, это был не злой, а веселый взгляд. Шефу нравилось дразнить своих мальчишек. Он наверняка надеялся, что Сандер выйдет в конце с нужной информацией. Сложность же дела заключалась в том, что экскаватор ждал и надеялся. Сандер действует только во имя намеченной цели. А Сандер уже в подсознании чувствовал, что все не так просто. Если бы Марию даже заикнулась о том, что могло бы приблизить поимку Рэпса, выдать это было бы с его стороны предательством девушки, что не только достойно сожаления, но и отвратительно. Сандер пытался избавиться от этих мыслей, хотя понимал, что рано или поздно ему придется с чем-то подобным столкнуться с глазу на глаз. Но сейчас этот миг маячил где-то далеко в туманном будущем, а идти с такими мыслями навстречу опасно, можно все испортить. Они встретились на остановке Таллинвяйке. Марию позвала его туда, сказав, что у нее есть для него сюрприз. Сандеру сюрпризы нравились. Но с профессиональной точки зрения от девушки, разыскиваемого бродяги, можно было ожидать очень даже неприятных сюрпризов. Эта мысль едва мелькнула в его голове, но серьезно воспринять ее он не мог, потому что Марию стала такой своей, и ждать от нее какого-нибудь подвоха было бы слишком жестоко. Ну, например, Марию стала бы его знакомить с Рэпсом и его спутниками. Но у Сандера всегда был ствол в кобуре, а значит, напряжение таких сюрпризов можно было легко притушить. В машине, смущаясь, Сандер протянул девушке цветок. Марью тоже смутилась и приняла цветок, коснувшись его руки. Сандер чувствовал себя немного неловко, будто только что сделал предложение. И все же этот миг показался ему ностальгически дорогим, будто он снова влюбился. «А Рэпс тебе тоже цветы дарил?» — спросил он неожиданно для самого себя. «Рэпс?» «Да, по-моему, один раз ему нравилось дарить конфеты. Не сравнивай себя с ним, вы очень разные». «Поговорим о чем-нибудь другом», — попробовала Марью уйти от темы Рэпса. «Поговорим, но рано или поздно нам придется к этой теме вернуться. Например, если его возьмут или он сам появится». Сандер не мог так легко отказаться от этой темы. «Вот тогда и поговорим. И вообще, мне бы не хотелось, чтобы ты с этим делом как-то соприкасался. Обещай мне, что не будешь, если это возможно, заниматься им, — не сдавалась Марью. «Я не знаю, смогу ли. Мне не следовало тебе об этом говорить, но Рэпс там, в России, в большом дерьме, за ним тянется кровавый след». Не смог Сандер промолчать о том, о чем хотел предупредить Марью. «Молчи! Ты знаешь, что я не верю. Не верю, что Рэпс способен кого-то обидеть. Но говорить о нем я больше не хочу. Прошу тебя!» Марью чуть не плакала. «Хорошо, хорошо. Больше говорить не будем. А что у тебя за сюрприз? Обещала ведь?» Марью улыбнулась, почувствовав, что серьезный разговор окончен. «Знаешь, мама подарила мне квартиру. Ну, вернее, она хочет, чтобы я занялась ее обустройством. Это квартира ее мамы, она находится здесь, на соседней улице. Я хотела тебе показать, сама уже полдня там возилась», — увлеченно заговорила Марью. «Так это же здорово, когда есть такая хорошая мама!» — порадовался за нее Сандер. Марью объяснила дорогу, и они въехали во двор старого деревянного дома. Показав, где лучше припарковаться, Марью достала из кармана ключи. «Твой цветок я поставлю в вазу и оставлю сохнуть. Будет хорошая память о первой розе, подаренной мне в этой квартире», — пошутила Марью. Квартира располагалась на первом этаже. В коридоре пахло сыростью. Дверь казалась приличнее, чем у соседей, и перед дверью было заметно чище. «Я же утром тут все перемыла», — сказала Марью, открывая дверь, словно прочитав мысли Сандера. Это была двухкомнатная квартира с маленьким кухонным уголком и ванной комнатой. Чувствовалось, что здесь жил старый человек, даже елочными ветками пахло. И мебель была в основном старинная, но выглядела она приятнее, чем кривые шкафы времен Советов в квартире Сандера. Марью стояла посреди комнаты, ожидая оценки Сандера. Он почувствовал определенную ответственность и стал разгуливать по квартире, изучая обстановку. Оценка могла быть простой или сложной. «Отлично!» — сказал Сандер, не тратя лишних слов. «Когда же новоселье?» «Не так скоро, но я иногда бываю здесь. Все лучше, чем дома. Не надо слушать мамины причитания», — улыбнулась Марью, наливая в чайник воду. «Кофе или чай?» «Слушай, раз такое дело, новая квартира, надо бы это немного отметить», — загорелся Сандер. «А почему бы и нет? Сегодня же пятница, в институт завтра не надо», — пожав плечами, поддержала его Марью. «Точно, здесь за углом магазин. Я быстренько сбегаю и принесу чего-нибудь. Вина или шампанского?» — спросил Сандер уже в дверях. «Принеси, что хочешь. Посидим, правда, немного», — согласилась окончательно Марью и улыбнулась вслед уходящему Сандеру. «Ты когда-нибудь на кого-нибудь сердишься?» — спросил Сандер в дверях и исчез. «На тебя, наверное, нет», — прошептала Марью уже про себя и пошла на кухню что-нибудь приготовить. В субботу утром, проснувшись, Сандер уставился на старинную лампу над своей головой. Голова слегка болела. Во рту чувствовался привкус кисловатого вина. «Что же здесь произошло?» — задал он себе вопрос. Вчерашний вечер прошел весело. Он принес из соседнего магазина две бутылки вина «Богатырь». Они с Марью сидели и болтали обо всем на свете. Потом он снова сходил за вином, а до этого позвонил из машины по радиотелефону Тайре и сказал, что должен по приказу экскаватора сидеть в засаде. Он хорошо помнил, что ничего интимного между ними не произошло, И сейчас Марью была рядом с ним, но в одежде, и на нем, как положено, джинсы и рубашка. Только ботинки, к счастью, сняты. Он посмотрел на Марью. Девушка, судя по всему, крепко спала. И удивляться было нечему, ведь они, беспрерывно болтая и попивая вино, просидели до 3 часов ночи и незаметно для себя заснули. Сандер был доволен, что между ними ничего не произошло. Во-первых, совесть была чиста перед женой. Во-вторых, и перед Марью, потому что пришел он сюда вначале не по своему желанию, а выполнять служебное задание. Сандер тихо поднялся и пошел на кухню. Порылся на столе в пустых пачках сигарет в надежде найти хоть какое-нибудь курево, но с этим был полнейший фуг. Полная пепельница, прокуренная комната и ни одного табачного изделия. Сандер вспомнил, что в багажнике машины в пластиковом мешочке должна быть пачка примы, которую он носил обычно с собой на случай, чтобы при встрече с конвоируемым бродягой или с каким-нибудь стукачом предложить им для лучшего взаимопонимания прикурить. Сандер надел ботинки, потянулся почти до потолка и выбежал. Он хотел взять папиросу, сделать пару затяжек и вернуться к Марью. Может, утром что-нибудь интересное получится, потому что с похмелья жаждущее нежности тело заставляло сердце чаще трепыхаться. Подойдя к машине, еще не успев открыть дверь, он услышал, что радиотелефон страшным образом трезвонит. Другими словами, кто-то отчаянно хочет с ним связаться. «Кто это в субботнее утро надоедает? Вдруг Тайра меня через дежурного рано утром искать принялась?» — пробормотал Сандер, не в силах скрыть своего раздражения и легкого испуга. Он взял трубку. «Черт, сколько можно тебя искать? Дома нету, в машине нету, где ты гуляешь?» — раздался в трубке сердитый, но в то же время ликующий голос экскаватора. «Ты что, и домой звонил?» — не смог Сандер скрыть своего испуга. «Ну что, обиделся?» «Не звонил, не волнуйся. Знаю, что ты на операции. А теперь дуй сюда!» — усмехнулся чрезмерно бодрый экскаватор. «А что случилось?» — спросил заинтригованный Сандер. «Отгадай с 3 раз, кто передо мной сидит!» — не сдавался шеф. «Ну кто-кто? Может, министр, а может, Майкл Джексон?» Сандеру надоело играть в жмурки. «Нет! Отгадывай дальше, даю намек!» Было слышно, что экскаватор положил трубку на стол и отошел от телефона. Кто-то повизгивал тонким голосом, затем послышался шепот и крик. «Сэм, я! Перестань, чертов экскаватор!» «Кто здесь чертов? Я тебе покажу сейчас черта!» — раздался голос экскаватора. Сандер онемел. Шеф взял трубку. «Ну как, нравится? Слышал, кого я поймал?» Он не скрывал своего торжества. «Откуда?» — недоумевал Сандер. «Чуть не попал под троллейбус, на котором я утром на работу ехал. Давай, лети сюда, будем Сэма раскалывать. Ему есть о чем рассказать, прежде чем мы его в Россию в команду смертников отправим», — объявил экскаватор и положил трубку. Сандер понял, что последняя фраза была предназначена герою дня Сэму, чтобы тот получше представил мрачную картину своего будущего.